готов меня, Спаситель мой, к вечности к добру способным сделай. Все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. Я себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой. На земле тебе принадлежу, вечности с тобою буду рядом. Я хочу спокойно в смертный час встретить на тебя, Господь, взирая, и легко вдохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Выстремлюсь к небесным берегам, каким бы ни был в жизни жребий, знаю, что мой дом желанный там, голубом, высоком, чистом небе. Тебе спешу домой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь тех, кто свой покой ищет на колючих бездорожьях, тех, кто дорог сердцу моему. Тебя безумно отвергает, Господи, рассей сердце тьму.